14 мая 3-го года миссии. Вторник. 2 часа пополудни. Побережье Эгейского моря у устья реки Дарданеллы. Азиатский берег. Подводная лодка М-34. Командир подводной лодки, капитан-лейтенант Николай Иванович Голованов. Против ожидания, форсирование дельты Дарданелл не доставило нам каких-либо особенных проблем. Уж очень короткой оказалась она при ближайшем рассмотрении. Рассекающие ее протоки по ширине и многоводности скорее напоминали Волгу выше Астрахани. Возможно, дело в том, что почти сразу за береговой линией дно Эгейского моря круто падает в восточную оконечность северо-эгейского желоба с полукилометровыми глубинами, а эта прорва способна поглотить любое количество осадочного материала, выносимого к устью речными водами. Так что нам даже не пришлось снимать с буксира шлюпку со скольда. Малютка прошла по стрежню самой полноводной из проток, как на параде, и вышла в Эгейское море, после чего повернула в западном направлении. Прежде чем приступить к демонстрационному крейсированию ввиду берега залива Сувла, следовало отыскать безопасную во всех смыслах бухту, пригодную для организации якорной стоянки и временного лагеря на берегу. Потом, когда британская колония будет разгромлена и уничтожена, необходимость в этом лагере отпадет, а пока я собирался оставить там всех, кто не нужен на борту во время отвлекающих действий, и в первую очередь матросов со скольда. Такое место нашлось довольно быстро, при этом бухта, берега которой покрывал типичный для этих мест колючий кустарник, формой и размером напоминала мне бухту Евпатории. Малютка бросила якорь к западу от устья довольно полноводной речки, после чего морские пехотинцы, проверив местность, дали добро на общую высадку. И вот тут, на берегу, у меня неожиданно состоялся разговор со старшим боцманом Деревянко. «Николай Иванович», — с хмурым видом козырнув, сказал он, — «разрешите обратиться?» «Обращайтесь, товарищ Деревянко», — ответил я. Немного помявшись, старший боцман сказал: «Мы тут это, с братцами давеча побалакали с вашими людьми, и те нам сказали, что пушка на вашем подводном корабле есть, а штатных артиллеристов к ней не предусмотрено. Это так?» «Да, так», — сказал я. «Пушка для нашей малютки — оружие сугубо вспомогательное, при этом команда ее весьма компактна и не предусматривает в штате артиллеристов. Поэтому, случись такое, что нам придется стрелять из этой пушки, я буду командовать, мой помощник лейтенант Чечкин, по-старому старший офицер, станет наводить, а трюмные встанут на подачу снарядов. Впрочем, потопить из этой пушки можно только посудину размером с вашу шлюпку». «Так мы, товарищ командир, почитай, все со скольда и есть комендоры противоминной артиллерии», сказал Деревянко, как-то сразу воодушевившись. «Если вдруг надо, то бери любого и пользуйся». Примечание. В русском императорском флоте слово «комендор» являлось чином матроса, специально подготовленного для исполнения артиллерийских обязанностей. Готовили комендоров в специальной школе в составе учебной артиллерийской команды. И тут я подумал, что обстреливать британский форт из нашего орудия, скорее всего, было бы неправильно, ибо при этом могут погибнуть те, кого мы хотим освободить из неволи, а не убивать. Но если англичане, увидев нашу малютку, вдруг попробуют изобразить подготовку к отражению десанта и выдвинут часть сил к береговой линии, то почему бы и не врезать по ним осколочными снарядами, чтобы хоть немного облегчить работу бойцам лейтенанта Гаврилова? «Хорошо, товарищ Деревянко», — сказал я, — «на завтрашний день назначаю вас временным командиром орудия. Наводчика и подносчиков снарядов из числа своих товарищей подберете себе сами». «Рад стараться, товарищ командир», — рявкнул старший боцман. «Разрешите идти?» «Идите», — кивнул я, — «и будьте уверены, что я доложу о вас в Аквилонию, и если им нужны артиллеристы, то служить вы будете строго по специальности».